Тем временем в Париже трое разгневанных джентльменов упрекали друг друга. «Будь проклят, этот Хупер! Из-за него наш план провалился!» «Бумаги никто не брал из офиса!» «Но я уверен, что их отвезли в среду. Значит, это ты и подвел нас!» «Нет, не я. В поезде не было ни одного англичанина, кроме маленького клерка. Он в жизни не слышал ни о Питерфилде, ни об оружии. Я точно знаю. Я это проверял. Для него это пустой звук. Он все время говорил о каком-то большевике».